Второго послания, второй главы, где очень как-то вот так вот сурово Господь говорит о тех, которые приняли благодать, но не сохранили ее. Слушайте, но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Наверное, Господь или Петр Духом Святым сказал так потому, ну, что если учесть, что нам дает благодать в жизни и наше отступление, то, наверное, мягче и говорить нельзя. Особенно если учесть, что довольно часто Господь дает нам некоторую свободу вообще без борьбы. Что я имею в виду? Вы знаете, что не все люди, когда приходят к Господу, очень легко освобождаются от своих пороков, которые их угнетали. И некоторые ведут очень жестокую борьбу длительное время именно с пьянством, с курением и с другими пороками. И не всем это легко очень дается. И я могу несколько понять, что когда человек, который в одно мгновение во время покаяния получил свободу от алкоголизма, получил свободу от курения, получил свободу от наркотиков, что, вы знаете, не очень легко дается. И вдруг через 2 месяца, через 3 забыл и опять полез туда-то, то, наверное, по-другому нельзя и говорить. И мы сами так говорим, когда мы делаем человеку добро, а он впоследствии это вообще перечеркнет, мы говорим, и свинья ж ты, да? И вроде и нормально, но вообще-то, Бог нам никогда не советовал так обращаться к людям. Но Он сам имеет полное право нас так назвать, да? Я думаю, вы согласны с этим. Я вам не могу так сказать, я должен выбирать слова. Вы мне тоже, наверное, наверное, это уже как хотите. Но уже когда Бог называет вещи своими именами, и видя, что человек получил, и как он с ним обошелся, имеет полное право так сказать. И на это нельзя обижаться. Почему я так говорю? Потому что я знаю такие случаи. Я вам о них говорил. И многие из них, эти случаи, вообще никогда не выставлялись на вид. Когда люди получали свободу от того порока, в котором находились почти целую жизнь, и потом так вот легкомысленно думали, что и опять все так будет. Вот пойду, сделаю, а потом опять приду, покаюсь, и опять то же самое получу. Вы знаете, никогда такого, я во всяком случае такого не помню. Я не говорю, что такие люди вообще находятся в безнадежном положении, но уже легко так не будет, как было первый раз. Поэтому я очень хотел бы и еще раз напоминаю вам, если вы пришли к Господу и получили свободу от вашей серьезной проблемы, и это, кажется, вам досталось так легко и просто, то надо ценить, что Господу это досталось нелегко и непросто. Это все было через Голгофу сделано. Поэтому нам сегодня, если мы получили от Господа, давайте будем дорожить тем, что мы получили. Божие даяние. Вы помните место Писания, которое говорит так: «Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ничьей перемены. Восхотел, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И так далее, и так далее, и так далее. Вот освобождение от порока, освобождение от зла нельзя найти на земле. На земле этого нету. Это приходит с неба. Это приходит не простым, не естественным путем, а сверхъестественным. А вы знаете, что все-таки сверхъестественным надо дорожить, наверное, сильнее, чем таким простым и естественным. Поэтому я просто напоминаю, почему, если хочу обратить внимание, не всегда люди при покаянии получают освобождение. Я еще раз хочу напомнить вам, даже учитывая то, что я буду читать с 3 главы, Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. У них напоминание «возбуждаю ваш чистый смысл». И я часто повторяю, кажется, уже прописные и известные истины повторно, чтобы они запомнились. Чтобы они запомнились. Не всякое покаяние есть покаяние. Что в нашем понимании означает покаяние? Снаружи, как мы видим покаяние? Этот человек выходит вот сюда. Что ты хочешь? Хочу служить Господу. Ну и проси прощения. И, как правило, покаяние сопровождается плачем. Но я не хочу сказать, что если на ваших глазах не было слез, то у вас и покаяния не было. Но, как правило, внутреннее оплакивание своего состояния, оно должно быть. Нельзя с улыбкой каяться. Как я не раз говорю то, что я видел, я хочу покаяться. Ну, знаете что, ну, я не понимаю, я не могу совместить, как это может быть так. Ну, что-нибудь, ну, получить что-то, услышать, ну, хочу. Но я могу понять это. Я могу понять, когда человек радуется, когда покаялся. Тоже могу понять. Но как каяться, смеючись, не знаю. Вот лично для меня на моем уровне, может, у вас более высокий уровень духовный, более глубоко понимаете, но я не понимаю такого. Хотя я не говорю, что вы должны пролить реки слез, чтобы были лужи на полу. Я это не имею в виду. Но внутреннее состояние – это состояние оплакивания прошлой жизни. Без этого невозможно покаяние. И я повторю то, что я уже не раз повторял, что покаяние – это, по сути дела, рождение новой жизни. Потому что, когда мы каемся, Бог прощает и уничтожает наш грех. И мы тогда становимся живыми для Господа. Мы родились. И практически всякое рождение ребенка, оно сопровождается плачем. Таким образом, он первый раз вдыхает воздух первый раз с плачем. Но я не стал бы знак равенства ставить здесь. Может быть, ну и не совсем это знак равенства. Хотя, как правило, это так происходит. И довольно часто не сами люди не понимают, что такое покаяние, и мы не можем оценить это покаяние. Почему? Я наблюдаю такую картину. Очень часто приходят люди, приходят на исповедание, и у некоторых людей это очень и очень и очень глубокое падение. Но мы начинаем молиться, потому что у них не вот послушают, что там одержимое, там, да и у самого что-то в сердце есть. А вдруг и я? А вдруг и у меня так? Ну и естественно, и у меня так было в свое время. Это, можно сказать, некоторые нормы нашей христианской жизни. Начинаем молиться, у них ничего нету. Они свободные люди, просто через мысли дьявол давит. В другом случае что-то одно было. Я понимаю, что когда люди приходят освобождаться, то они хорошо продумывают свою жизнь. А я некоторым, когда не готовлю, говорю так, иди сейчас поедь домой. Потому что я говорю, что ты должен сделать, о чем должен говорить. И если ты на это сегодня не способен, то едь домой. Хорошенько продумай, потому что это очень серьезный шаг. И такие вещи делаются легкомысленно. Проверь все хорошо. Наберешь мужество, если наберешь, тогда приезжай. Если нет, значит нет. Это практически не мне надо. Это надо для того, кто это делает. И вот я наблюдаю такую картину, своим словам возвращаюсь. У некоторых одно что только было. И одержимость. И остается, и войну надо вести. У другого это целая куча, как мы сегодня говорим. И человек смотрит, почему? А я на все 100% не отвечу на этот вопрос. Это вопрос не такой простой. Но я хорошо понимаю, процентов на 70 при покаянии не было должного покаяния. Что я имею в виду? Люди плакали. Люди искренне просили, чтобы за них молились. Но они оплакивали не свои грехи вспоминаючи, они оплакивали свою искалеченную жизнь. Они оплакивали свои разбитые семьи. Они оплакивали свое положение в обществе, которое пришло так, к самому низу подошло. Они оплакивали то, что жить осталось короткое время. И для меня, и для вас это покаяние. А перед Богом его не было. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Это повторение. Я напоминанием возбуждаю чистый смысл. Что значит покаяние? Покаяние не значит даже то, что вы уже в старости. И все мы понимаем, что шаг за шагом, день за днем мы продвигаемся к вечности. И нам придется стать пред лицо Господне и отчет дать. И даже не это является самым важным аргументом при покаянии, что жизнь укорачивается. Полноценное покаяние. Когда человек в своем сердце вспоминает грехи свои, ну вообще, я думаю, что вообще не вспомнишь за 60, за 70 лет. Узловые моменты. Вот то, что остается в памяти, что иногда мучает во сне, что иногда повторяется в жизни, вот все вот это оплаканное, оно дает право Господу простить грехи и очистить от всякой неправды. Вы помните этот текст Писания? Что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши. И что дальше? И очистит нас от всякой неправды. Это не одно и то же. Вот это всякая неправда. Это и есть последствия греха. Это и к демонам относится. Это относится и к нашим поступкам, которые очень трудно исправляются. А это может быть не в то мгновение, когда грехи прощены. Это процесс. Вы, наверное, помните место Писания, которое говорит, что святые, пусть что еще делают? Ну, вы понимаете, о чем там идет речь? Мы говорим, когда пришел Господу, Бог все простил. И это правда. Всякое дело было прощено, а корни то часу нас преследуют очень долго. Ну, которые опять склоняют ко греху. Вот как раз тут здесь речет, очистит от всякой неправды. А это уже может быть не раз, не два и не три надо подойти к Богу. Я еще раз повторяю, что я сегодня не отвечу вам, почему в одних вот так просто, в других труднее. Это вопрос, наверное, не наверное, а то, что один Бог знает. Но я просто говорю то, что я вижу. Я факты констатирую, что такое бывает. И даже у нас в жизни такое бывает. Каждый по себе это замечал в жизни. А поэтому я просто очень хочу, чтобы мы на сегодняшний день дорожили тем, что имеем. И не надеялись, вот сделаю, а потом покаюсь, и Бог опять простит. И хорошо знаете, что когда мы делаем это сознательно, то не так легко впоследствии бывает рассчитываться с тем, что мы сделали. Если это неожиданно, нечаянно, непреднамеренно, но как будто ушел где-то в скрытую яму, вскочил, это один вопрос. По-разному квалифицируется, правда? Два человека попали под машину и умерли. Один заживался, и машина сбила. А другой специально кинулся туда. То первый мы что говорим? Ну, неосторожный, Бог попустил. А во втором случае что? Самоубийца. И вот эту параллель можете провести в любом вопросе. И оценить то, что с нами происходит в нашей жизни. Одинаковая ситуация, обе закончились смертью. Но если, допустим, сегодня мы, как верующие люди, если даже попадем куда-то, ну что ж, мы имеем жизнь вечную. А если руки на себя наложим, никаких разговоров не ведите об этом. То все. Поставлен крест на всем, и разговоров даже не ведите об этом. Но нож мы здесь снаружи выглядел одинаково. И там смерть, и там смерть, и там катастрофа автомобильная, и там. Но в одном случае это не от нас зависело. Может быть, в некоторой мере от нас, а в другом случае только от нас. А финал и результат, и оценка будут совершенно разными. Третья глава. Я обращаю внимание уже более конкретно на этот первый стих второго послания. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл. Вы знаете, что Петр тоже не стеснялся писать об одних и тех же вещах дважды. Он понял, когда ходил с Господом, что напоминанием возбуждается чистый смысл. Что такое вот этот чистый смысл? То есть люди правильно понимают, о чем говорит этот текст Писания и это место Писания. Ведь если неправильно понимать место Писания, то мы не сможем достигнуть конечной цели, которую мы имеем хорошей цели. Вы знаете, вот это слово «смысл» – это одна из частей мудрости. Мудрость имеет формулу. Вы помните, когда Бог говорил о мудрости, то Он сказал так: «Кто дал смысл разуму?» Разум – это наша способность запоминать события, факты, копить знания самые разнообразные. А смысл или ум, он расставляет наши знания так, чтобы мы достигли определенной цели, которой мы преследуем. И цель мудрости – это жизнь. Но когда теряется настоящий смысл текста, мы его не сможем правильно употребить, чтобы достигнуть жизни. Почему Слово Божие такое большое внимание уделяет правильному пониманию? Потому что можно назвать это правильное понимание текста Писания различных дорожными знаками. Или направлениями, или стрелками. Вы знаете, как во время войны очень часто он делает, чтобы заманить врага в ловушку? Значит, кто-то выходил, разведка, или кто там это делал? Они брали дорожные знаки, расставляли их по-своему. И когда колонна с техникой или шла, она шла по этим ложным знакам и попадала в засаду. То вот такие ложные знаки дьявольские будут тогда, когда мы неправильно понимаем тексты Писания. Когда мы их вкладываем не тот здравый смысл, который Господь вложил, когда говорил его, а свой, тогда мы не имеем ориентации, мы не имеем ориентировки тогда. Мы тогда не понимаем, читаем, движемся, но движемся не туда. Смысл потерян этого текста Писания. Это основная беда, что люди читают Писание, но не понимают смысла в нем заключенного. И, как следствие, направляются в ложном направлении. Когда-то, я уже не помню, мне приходилось встречаться, и сегодня оно мне пришло на память, когда я рассуждал вот здесь, сидел над этим местом Писания, о чистом смысле. Однажды пришлось встретиться кому-то с одной женщиной. И вот насколько важно иметь чистый смысл. Вообще-то я могу даже начать с событий, которые с Христом происходили. Слушайте. Христос говорит ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. В другом месте говорит: закваски фарисейской и саддукейской. Ученики думают и наконец говорят: это значит, что мы хлебов не взяли. Когда Христос сказал: беритесь за кваски, Он имел в виду учение фарисейского и саддукейского. имел в виду лицемерие. Он имел в виду, ну, я об этом говорить сегодня не буду. А вот какой смысл был вложен туда. Ученики же, выслушав, сказали. Они не сказали, это значит, берегитесь учения фарисейского, саддукейского. Это значит, берегитесь лицемерия. Это значит, берегитесь греха. Это значит, не делайте дело чужими руками. То Иродова закваска, он чужими руками делал. Вот что было заложено в слова в эти. Они сказали, это значит, что мы хлебов не взяли. Скажите, при таком понимании они могли ориентироваться в духовной жизни так, как положено? Не могли. И Христос не один раз говорил, что говорит, много я хотел бы сказать вам, но вы сегодня вместить не можете. То есть вы будете слушать, но будете толковать по-своему. И я помню тот пример житейский. Ну, значит, я уже точно не помню текстов. Я просто еще не с головы возьму. Но расхождение будет то, о чем я говорить буду. Читая, значит, женщина одна, неверующая, православная, и говорит, читает текст Писания, значит, будьте долготерпеливы ко всем. И говорит, это значит, мясо нельзя кушать. Вы поняли меня? У него нет смысла, что здесь написано. Я тут настолько был, думаю, ну как так можно? Ну как так можно? Ну же настолько ясно. Даже толковать не надо. Но она именно так сделала вывод. Ну что это значит? Это говорит, подумал, это говорит, значит, мясо есть нельзя. Надо таким важным видом, как будто это в самом деле такая глубокая истина открыта, что и никто не знает. А поэтому Петр, когда говорил, он говорил не один раз. И думаю, что повторялся неоднократно. Если он в Писаниях писал и повторялся, то в жизни он повторял не один раз. Как и Христос повторял неоднократно практически, одно и то же, но подход разный делал. И вся была задача его, чтобы напоминанием чистый смысл, что это значит. Вы знаете что? Вы даже по себе, наверное, можете заметить, что были времена такие в вашей жизни, когда вы слышали некоторые тексты и вдруг обнаруживали в определенный момент, что вы не совсем правильно понимали. Я когда-то помню, у нас на лекциях в Телевизионном институте, когда один из преподавателей сказал, кажется, фамилия его Марик последний был, да? Он говорит, я вот раньше так проповедовал, а сегодня я посмотрел, говорит, и я уже так не проповедую. Вот человеку свойственно где-то однажды не взять так, как положено, эту истину, а после пересмотреть ее. И честные люди, они посмеются сказать, что я это понимал так, а сегодня я уже по-другому понимаю. Значит, для многих людей это проблема. Говорит, ну что ты, говорит, ну я-то уже понял, ну что мне люди скажут? Ты, говорит, нам 40 лет проповедовал так, а вдруг я стал, скажу, братья и сестры, я неправильно говорил. Что они тогда скажут? Это тоже серьезно, что они скажут? Могут даже и попросить. Хотя, когда человек кается, он нисколько не унижает себя перед людьми, перед искренними, перед честными. Покаяние – это всегда возвышение. И не стыдно признавать свои ошибки, и не стыдно каяться в них. Но не всем это доступно. Не все сегодня могут это делать. И понимают, но, как говорят, уже поезд ушел, говорит, а что ж я всю жизнь учил так, а сейчас я стану, буду говорить по-другому. Ну, что это надо делать. Если мы искренне перед Господом, если мы хотим сами иметь спасение и людей вести по пути спасения, то надо говорить, братья и сестры, не понимал, говорил так, а сегодня так. Но бывает и наоборот, когда понимал правильно, потом проходит время. Сегодня появляется много учений, самых различных. И кажется иногда настолько глубоко аргументированы, настолько вроде бы твердое основание положено, но в самом деле оно не так. И вот под давлением жизни, под давлением обстоятельств, под давлением новых учений люди приходят к выводу, что мы неправильно понимали. Чистый смысл потерян. Что значит потерян? Он был, но сегодня его не стало. Так вот, когда мы читаем Писание, когда я говорю какие-то истины, то я могу сегодня сказать одно, завтра другое, а послезавтра третье. Но когда мы читаем Писание, оно никогда нигде не менялось. И сегодня, когда исследуют богословы, исследователи Библии, то они находят, что какой она была 1000 лет назад, такая она и теперь. Какой она была 2500 лет назад, такая она и теперь. Говорит, только говорит, одна буква или две разошлось. Все. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то этим напоминанием возбуждается нас чистый смысл. Нечистый будет разбиваться. Вы знаете почему? Потому что у Библии нет вчерашнего и нет настоящего. И нет будущего. Она вся настоящая. Она не отжила. И она ни на одну иоту никогда не поменяется. Ее не надо пересматривать. Ее не надо выправлять ее. Ее не надо добавлять. Ей нельзя пользоваться нечестно. Нельзя ее к своему разуму представлять. Надо свой разум к этой Библии представить. Сегодня мы, как люди, очень часто пытаемся найти в Библии подтверждение своего собственного мнения. И находим. Но это получается вне контекста. Это получается Федот, да не тот. Это получается так, как было, когда дьявол Христа искушал. Вы помните? Он же брал тексты Писания. Сегодня мы говорим, ну, сатана дурак. Он ничего не понимает. Можно просто на нем потоптаться, потанцевать на нем, и все будет нормально. Вы знаете, он хорошо знает все. Иначе он не умел бы так сильно лгать, если бы он не знал правды. Уже он не знал бы, а как же солгать, когда я правды не знаю? Вот только тот умеет лгать, кто знает правду. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну да, вы скажете, может, он не знал правды, но его научили. Я не имею в виду того, кто по цепочке заражен был. Я имею в виду того искусного лжеца, который был у престола Божия и знал правду. Поэтому он знает, как людей ввести в грех. Вы очень хорошо понимаете, что грех взял повод от заповеди. Раз Бог сказал «не убей», то дьявол очень простая задача, просто решается. Надо сделать, чтобы убивали. Если Бог сказал, говори правду, то чтобы ввести в грех, надо что делать? Чтобы говорил неправду. Ложь, что отталкивается от истины и делает противоположное. Поэтому нам сегодня очень важно знать эту правду. И дьявол умеет подставлять. Он брал тексты Писания, это да, было написано, это было Божье Слово, но вставлял их не туда, куда надо. Вот и все, что он делал. Вот и все, что он делал. Я об этом сегодня говорить не буду долго. И в них напоминание возбуждай ваш чистый смысл. И что ж основное, вот то древнее время, когда это было на заре христианства, когда впереди еще были столетия и тысячелетия, когда впереди были еще масса народов, которым нужно было донести Слово Господне. О чем переживал Петр, когда говорил? Чтобы вы помнили, слушайте, что основное было в его жизни? Какая цель была у вещания? Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Вот основная была цель его. Чтобы что помнили? Слушайте, это вот те камни, которые были положены в самом начале. Это вот те весы. Вот та мера, на которую сегодня надо ориентироваться, чтобы не заблудиться. И он настолько часто говорил это, и сегодня мы читаем, пишет, что в этот чистый смысл? Что я хочу донести вам? Чтобы вы помнили слова. Чьи? Это же фундамент нашей веры, по сути дела. Если мы сегодня не верим, что апостолы и пророки, и сам Христос сказали все, мы даем двери для всяких лжеучений, для надстроек. Если мы сегодня понимаем, что Библия развивается, что она какая-то неразвитая нам дана, мы открываем прямую дорогу дьяволу к нашему разуму и к нашему сердцу. Ну, кажется, это мелочь, правда? Нам очень хочется, чтобы все разбивалось. И это нормально. Потому что то, что не разбивается, это ненормальное явление. Но Библии развиваться нечего. Это полноценное слово, которое Господь оставил для нас. И что является Словом Божиим? Чьему авторитету можно и надо верить? Слушайте, святые пророки –